5. «Не заперто», — послышался из-за двери довольно приятный женский голос. Машинально поправив прическу, Ярослав открыл дверь. «Можно?» — просунув голову в кабинет, произнес он. «Что можно?» — ответила девушка, сидящая спиной ко входу. Ее светлые волосы спускались по спине до самого стула, на котором она сидела, склонившись над ворохом каких-то бумаг и документов. «Ну, в смысле, войти можно?» — поправился Ярослав и, не дождавшись ответа, переступил через порог. «Вы тогда так и говорите. Я же не знаю, что вы там задумали у меня за спиной. Может, вы с лопатой стоите и спрашиваете разрешение на то, чтобы опустить ее мне на голову? Я же спиной к вам сижу». «А что, неужели сложно развернуть стол?» — почесал Ярослав затылок. «Тогда вы будете видеть всех, кто к вам заходит». Девушка впервые за все время разговора обернулась, сразу вогнав в краску Ярослава. Нет, он не был забитым молчуном, но почему-то при виде красивых женщин моментально превращался в деревянного буратино, которому забыли просверлить рот. А девушка действительно была красива. Темные брови в разлет, из-под которых, обрамленные длинными ресницами, на него смотрели огромные ярко-голубые, слегка иронично прищуренные глаза. «Замечательная мысль, молодой человек», — ответила девушка. «Но я же не похожа на мужчину, верно?» «Угу», — каким-то внутренним голосом произнес одеревеневший Ярослав. «Поэтому мне сложно развернуть самостоятельно этот огромный стол». «Так, может, это...» Ярослав протянул руку, и, собственно, на этом его предложение и закончилось. «Что? Ну, помочь?» Наконец выдавил он из себя. Девушка внимательно осмотрела его с ног до головы и заинтересованно наклонила голову на бок. «Вы себя хорошо чувствуете?» — сочувственно произнесла она. «Как-то вы странно разговариваете. Может, чаю хотите?» «Нет, нет!» — вытаращив глаза, замахал Ярослав руками. «Чаю точно не хочу, спасибо!» «Как хотите?» — пожала она плечами. «А вы, собственно, по какому вопросу?» «Стол подвинуть?» — автоматически выдал Ярослав. «Ой, то есть на работу устроиться хотел?» «Председателем?» «Ну да». «Ой, как замечательно!» — расцвела девушка. «А у вас опыт есть?» «Нет», — мотнул головой Ярослав. «Вот и хорошо. Как вас зовут?» Ярослав представился. Девушка снова повернулась к столу и, покопавшись в одном из ящиков, выудила оттуда небольшую табличку. «У вас почерк красивый?» — снова обратилась она к нему. «Нет. Ну как, нормальный, в принципе. Раньше хуже был». Судя по обилию слов, которые выдал Ярослав на гора, его самообладание постепенно стало к нему возвращаться. «Так красивый или нет?» «Нет», — покачал головой молодой человек. «Ладно», — вздохнула девушка. «Тогда я вам сама напишу ваше имя на табличке». «Да я и сам могу», — опомнился Ярослав. «Здрасте», — усмехнулась девушка. «Вы же говорите, что почерк некрасивый. Кто ж к вам тогда обратится как к председателю, если у вас на кабинете ваше имя будет написано как курица лапой?» «А что, это имеет значение? Я думал, что ценность такого кадра не в почерке совсем». «Молодой человек, ну что вы говорите?» Девушка покачала головой. «Почерк — это очень важно. Нельзя быть председателем и не иметь красивого почерка. Это не культурно. Поэтому вам придется уделить внимание этому моменту и научиться красиво писать. А пока, так уж и быть, я вам сама на табличке напишу ваше имя». Волна праведного гнева снова стала накрывать Ярослава. Этот мир хоть и казался ему похожим на наш, но все эти отличия, которые ему представлялись невероятно глупыми, уже начали его раздражать. «Какая разница, какой почерк?» — повысил он голос. «Я понимаю еще, что, к примеру, галстук нужно надевать, рубашку, но почерк...» «А зачем галстук?» — в свою очередь удивилась девушка. «Вам нравится, когда вам что-то давит на шею? Вы начинаете меня пугать». «Почему нравится?» «Совсем не нравится. Просто это... нужно так, в общем». «Нет, галстук совсем не нужен, а красивый почерк обязателен. Он сразу говорит о том, что этот человек уважительно относится к окружающим, о том, что он хорошо учился. Ему важно, что его указы прочитают, не ломая глаза. Он же председатель все-таки. Ярослав хотел было возразить, но тут же осекся. А ведь действительно, он терпеть не мог галстуки, но на своей прошлой работе ему постоянно приходилось их носить. И он никогда не задавался вопросом, а зачем они нужны? Ведь практической пользы от них было ноль. Здесь же были совсем другие правила. Здесь, занимая высокую должность, не нужно было носить галстук, но необходимо было иметь красивый почерк. Да, для человека из нашего мира это звучало дико и глупо, но если подумать, это было гораздо более логично. «А что, председатель все указы сам пишет? У вас, в смысле, здесь принтеров нет?» «А вы откуда к нам приехали?» «Вы же не местный», — прищурилась девушка. «Я...» — замялся Ярослав, но, вспомнив Федоровича, тут же нашелся. «Я из Краегорска». «А, ну понятно», — кивнула девушка. «В Краегорске всегда жили странные люди». «Нет, указы у нас пишутся председателем самостоятельно и от руки. Иначе кто поверит, что это он сам его придумал?» Ярослав решил не объяснять девушке значение печатей и подписей, но все же мысленно согласился с тем, что и такая идея имеет право на существование. И в ней даже есть логика. «Ладно, с этим все ясно», — кивнул Ярослав. «А вы не могли бы, хотя бы в общих чертах, рассказать мне, чем я буду здесь заниматься?» «Конечно!» — девушка отложила табличку и откинулась на спинку стула. «Вы будете заниматься всем!» Ярослав, понадеявшись на долгий рассказ, успел только дойти до стула, на который он хотел присесть. «И все?» — остановившись на полпути, спросил он. «И все?» — утвердительно кивнула девушка. «А вы как думали? Вы председатель деревни или кто?» «Я пока еще никто», — улыбнулся парень. «Скажите, а предыдущий куда делся?» «У него срок закончился. Теперь снова вором работает». Ярослав слегка опешил, но, вспомнив рассказ Федоровича о местной системе наказаний, тут же пришел в себя. «И как долго он здесь проработал?» «Ой, по-моему, что-то около 3 лет», — вспомнила девушка. «Он до этого воровал, но забыл продлить лицензию и попался. Ему присудили 3 года председателем. Ох, и мучился он здесь. Раньше-то он только за себя ответственность нес. А здесь за всю деревню думать надо. Говорил, что похудел на 9 килограммов. Зато теперь самый законопослушный вор в деревне. Недавно заходил, говорил, что повысить его собираются». «Не украл хоть ничего?» — засмеялся Ярослав. «Или это он у вас принтер спер?» Девушка одарила молодого человека суровым взглядом и покачала головой. «Да уж. Говорили мне, что краегорские того». Девушка многозначительно покрутила пальцем у виска. «Но чтобы настолько?» Его дедушка, между прочим, был заслуженным вором за край Светова. Даже грамота есть. Ярослава снова стали раздражать эти глупые разговоры о глупых, на его взгляд, вещах. Заслуженный вор. Это было чем-то запредельным для его понимания. Где-то в глубине души он понимал, что даже в нашем мире есть много вещей, не поддающихся логическому объяснению. К примеру, человек, ворующий для вражеского государства сведения, презрительно называется шпионом. А точно такой же человек, занимающийся по сути тем же, но на благо своей страны, уже становится уважаемым разведчиком. Выходит, что и заслуженный вор не такое уж и дикое понятие, особенно если его деятельность направлена на улучшение жизни людей. «Ну, ясно», — отойдя от раздумий, произнес Ярослав. «Не будем об этом. Вы мне мой кабинет не покажете?» «Так вы будете работать или нет?» — слегка обиженным голосом спросила девушка. «Ну, попробую. Что ж делать?» — развел руками Ярослав. «Пробовать вы дома будете. А здесь работать нужно. Согласны или нет?» «Да согласен», — выпалил парень. Девушка взяла со стола ключ и бросила Ярославу в руки. «Следующая дверь налево», — холодно проговорила она. «Там ваш кабинет. Табличку занесу позже. Я бухгалтер за край Светова. По всем вопросам, которые у вас будут возникать на начальном этапе, можете обращаться ко мне. Меня зовут Василина. Приятно познакомиться». Произнеся этот информативный монолог, девушка отвернулась и снова склонилась над бумагами. Ярослав, немного постояв на месте и понаблюдав за недружелюбной, но чертовски красивой спиной бухгалтера, вышел из кабинета. «Все-таки все бухгалтеры одинаковые», — буркнул он себе под нос, подходя к следующей двери. «Черт, я ж хотел ей стол развернуть». «А, ну ее! Сама попросит. Тоже мне королева. Слова лишнего не скажи. Я ж не понимаю, что тут у вас за дурдом творится. Поэтому и спрашиваю». С этими словами он вставил ключ в замок и открыл дверь.